Пи-ку-пи-ари-ку-пи, кук-кук-кук-ку-ку-и. У него потекла слюна. Он планирует меня сожрать. О-кури-пу-ру-ку-ру-ру-ру-ру-ру-пи-ку-пи-ку-пи-ку-ку-ру-ку-ку-и. Ку-и. Ку-и. Ку-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Раздался пронзительный рев. Его четыре руки задвигались на огромной скорости. Когти на них вовсе не шутка. Если прилетит такими, серьезная рана неизбежна. Получится ли убежать? Нет, невозможно. Я даже не ощутил его присутствия. Минотавр был быстрым, а эта штука и того быстрее. Теперь Кирихара и остальные не так уж впечатляют. Если бы дали выбрать противникам кого-нибудь из них, то я, не раздумывая, бы выбрал золотую волну дракона. Этот рев не отражает злобу, а намерение убить. Чистое, искреннее намерение убить. Возможно, ему даже не нужна причина убивать. Ради пропитания, ради выживания, что бы там ни было, оно просто хочет убивать. Не думаю, что птица слабее Минотавра. Она точно сильная. Монстры в руинах достаточно сильны, чтобы переубивать всех ненужных героев. Только выбрался из одной передряги, а уже попал в другую. Никто отсюда не выбирался. Они посылали сюда героев и воинов. Должно быть, их в итоге убивали монстры. Сколько бы они ни сражались, на смену одному придет другой монстр. В конце они, наверное, совсем выбивались из сил и теряли всю волю к жизни. Не нравится мне это. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Я снова неосознанно поднял руку, надеясь на чудо. Паралич. Чудеса, да. Их называют чудесами потому, что они происходят лишь раз. Вне зависимости от обстоятельств, чудеса не происходят дважды. Гу-пи-ги. Я приоткрыл глаза. Разинул я рот. Сработало. Оно не может двигаться. Похоже, птичья голова начала потеть. Она отчаянно пытается двинуться, но почему-то не может. Вот как я думаю. Сработало. Чудо произошло дважды. Молясь, чтобы четыре руки не двинулись ко мне, я обошел птичью голову. И когда птица оказалась позади, я побежал, что есть сил. В этот момент мне в голову пришла идея. Чудеса называются чудесами потому, что они происходят редко. Если что-то произошло два раза подряд, то это уже не чудо. Например, навык сработал два раза подряд. Это уже не чудо, а данные. Уникальный навык меморитоки, изменение состояния, уже дважды сработал на монстрах в руинах. Минотавр не погнался за мной, птичья голова тоже. Предположим, чисто теоретически, что если мой навык из другого мира совершенно отличается от известного в этом мире? Что если вне зависимости от уровня монстра, вероятность на успех очень высока, а длительность очень долгая? Если это так, то я оглянулся на птичью голову. Возможно, мне удастся выжить в руинах. Глава 15. Оставшаяся мана, риск и момент истины. Получится ли у меня добраться до поверхности? В смысле, нужно просто не терять бдительности. Если продолжу использовать паралич, стоп, нужно кое-что проверить. Я вошел в обнаруженный ранее узкий туннель и влил магию в кожаный мешок, который погас. Он снова засветился. Видимость теперь есть. Открыть статус. Отлично, что у нас там? Уровень 1. Ос. Плюс 3. Ом. Плюс 1 дробь 33. Атака. Плюс 3. Защита. Плюс 3. Физическая сила. Плюс 3. Скорость. Плюс 3. Мудрость. Плюс 3. Как я и думал, очки маны снизились. Я воспользовался параличом три раза, один раз на богине, второй на минотавре и третий на птичьей голове. Значит, расходуется по 10 маны. Но тогда куда подевались еще два очка? А, понял. Два раза вливал магию в кожаный мешок. Плохо дело, почти не осталось маны. Нет, богиня объясняла, что в статусе отображается только поправочное значение. Короче говоря, почти не осталось маны от поправочного значения, но должна остаться мана от моих характеристик. Но я не знаю, сколько именно маны осталось. Раз так, значит, у меня еще должна быть мана. Если лишусь своего последнего оружия, то это шах и мат. Мана осталась, так что я могу немного расслабиться, но незнание точного количества все равно беспокоит меня. Я выбросил тревогу из головы и перешел к навыкам. Если присмотреться, данные о параличе дополнились. Теперь показывается расход маны. Значит, если воспользоваться способностью по крайней мере раз, будет отображаться стоимость ВОМ. Ладно, дерьмо. Я схватился за голову. Так дело не пойдет. С таким расходом маны мне ни за что не добраться до поверхности. Восстанавливается ли она со временем? Как в РПГ, например, если засну здесь, пополнится ли она. Я по-прежнему не знаю, сколько всего у меня маны, но не стоит ожидать слишком многого от Е-ранга. К тому же, что произойдет, если полностью ее истощить? Потеряю сознание. Возможно, если так, то пользоваться ею слишком опасно. Погодите, если подумать, когда Кирихара воспользовался золотой волной дракона, он что-то сказал про увеличение уровня навыка. Похоже, в этом мире можно поднимать уровень, ну точно как в играх. Если получу уровни, то смогу выбраться из этой ситуации. Общее количество маны увеличится, и возможно расход на способности уменьшится. Однако у меня Е-ранг с низким потенциалом к росту. У С-ранга Кирихары он выше. Похоже, Кирихара получил так называемые очки опыта, воспользовавшись навыком всего раз, и получил уровень. Я же воспользовался навыком уже 3 раза, но так ничего и не получил. Вот она, разница между Е-рангом и С-рангом. Что же делать? Как повысить уровень? Обычно в играх получают опыт, побеждая монстров. Я молча уставился на окно с навыками. Да, если говорить о навыках, которые скорее всего причиняют урон, то это он. Помимо этого, тут еще должно быть оружие мертвых героев. Нужно найти что-нибудь, а затем убить монстра под параличом. Я был обычным парнем, и не думаю, что мои базовые характеристики такие уж высокие. А поскольку поправочное значение у меня Е-ранга, то оно тоже низкое. Однако с оружием возможно появится шанс на победу. Если долго атаковать, то... Но, что если у ненужных героев отобрали оружие? Тогда ничего не получится. Как бы там ни было, мой уникальный предмет можно назвать худшим из худших. Я же могу оставить себе оружие и магические предметы сильных героев. Их же наверняка переместили сюда со снаряжением, даже если и избавлялись. Что важнее, выглянул я из туннеля в направлении птичьей головы, сколько длится паралич. Нужно вернуться и проверить. Если она все еще парализована, то длительность довольно долгая. Односторонняя атака тоже может сработать. Но если ее там нет, ну, разберемся на месте. Остается только рискнуть и схватиться за эту маленькую соломинку и подготовиться к грядущему. Я вернулся, откуда пришел. Возможно, я пожалею об этом выборе, но проверить нужно. Парализовав ее, я убежал неизвестно насколько далеко. Я обернулся. Птичья голова может атаковать из темноты в любой момент. Сердцебиение учащается вместе с дыханием. И все же, глаза привыкают ко тьме. Даже без мешка видно немного. А, замер я. Я на что-то наткнулся. Это же, топор, одного из павших героев. Похоже, я не разглядел его, когда уносил ноги. Я поднял его. Довольно тяжелый. Острый ли он еще? От поправочного значения осталась всего 1 единица маны. Может проверить его состояние, подсветив мешком. Нет, это не обязательно. Когда доберусь до птичьей головы, смогу проверить его при помощи света от оранжевой линии. Я продолжил путь с топором в руке. В груди болит. Пить охота. Птичья голова, там ли еще она? Что это, во тьме? Ху, вижу. Вижу этот оранжевый свет. Отлично. Птичья голова все еще на месте. Эй, ладно. Похоже, она по-прежнему парализована. Или же просто притворяется. Пи-ку, би-ку, па-ку, пи. Пи-у, пу-ч-хи-ку-ру. Я чувствую это. Чистое намерение убить. Не могу пошевелиться. Против инстинктов не попрешь. Похоже, паралич не останавливает все функции тела, иначе бы это был навык мгновенного убийства. Что это там? Какая-то полоска. Если присмотреться, то над птичьей головой желтая полоска. Совсем как в игре. Если желтая полоска показывает длительность эффекта, значит пройдет еще столько же времени, пока она освободится из-под действия. Я поднял один из валявшихся неподалеку камней и кинул его. Он попал в затылок птичьей головы. Что это был за ляск? Попадание в шкуру звучит не так. Неужели у нее невероятно толстая шкура? Я спрятался и начал наблюдать. Не похоже, чтобы птичья голова шевелилась. Если вспомнить RPG-игры в соцсетях из моего мира, необычное состояние отменяется, если цель атаковать. Отменится паралич или нет, я все равно хочу попробовать. Она все еще не может пошевелиться. Отлично. Я невольно принял победоносную позу. Ну, также были и игры, где паралич не отменялся даже после атаки. Думаю, тут то же самое. Что ж, пока таймер не истечет, я могу делать что угодно. Теперь проверим состояние топора при помощи света от птичьей головы. Скалов вроде нет. Получай. Схватив топор обеими руками, я как следует замахнулся, изображая дровосека. Первым делом отрубим руки. Га-ха-ха. Мои руки тут же онемели и заныли, что я аж выронил топор. За онемением последовала боль. Ха-ха. Не пойдет. Шкура слишком крепкая. Я взглянул на топор, на нем появилась трещина. А. Немного жидкости птичьей головы попало на топор и он начал плавиться. Причем быстрее, чем земля. Эта кислота работает лучше на металлах. Топором уже не воспользоваться. Такая шкура просто нечестна. Может сунуть в отверстие, из которого капает жидкость, какое-нибудь оружие. Нет, не сработает. Наверное, оно просто расплавится. Раз так, остается только одно. Воспользоваться собственной маной, а не поправочным значением. Я применю яд на птичьей голове. Я подошел к ней и поднял руки. Глубокий вдох. Спокойно, я, яд. Глава 16. Смертельная ставка. Птичья голова была потрясена. Ее цвет сразу же изменился. Она стала фиолетовой. С ее кожи начали подниматься прозрачные фиолетовые пузыри. Пузыри чем-то напоминали мыло. Когда они поднимались на определенную высоту, то исчезали. Состояние отравления. Это оно. Успех. Пока что изменение состояния меморитоки работает со 100% успехом. Ну, если не считать того раза со сраной богиней. Из-за паралича, птичья голова стоит полусогнутой. Выглядит жутковато. Полоску паралича по-прежнему видно, но вот полоски яда нет. Я думал, появится фиолетовая полоска. Меня кое-что беспокоило, когда я накладывал яд. Добавь я его, он мог переписать эффект паралича. Но паралич и яд могут работать вместе. Комбо готово. Сочетание паралича и яда. У меня получится. Это заслуживает победоносной позы. Отлично. Эмоции рвутся наружу. Радость, да. Теперь осталось только ждать. Ждать и молиться. Если эта хрень умрет от яда, если я ее одолею, мой уровень повысится. С другой стороны, мне кое от чего не по себе. Если тут есть система урона, хватит ли урона от яда, чтобы убить ее? Что если после отравления останется одна единица здоровья? Это же не ноль. Для добивания понадобится прямая атака. Такое было в некоторых играх из моего мира. И, урон от яда фиксированный. Или он зависит от силы противника, числовое значение или процентное. Его полезность здорово изменится в зависимости от этих факторов. Пай, гол, пол. Пол, пай, кол. Куи. По-моему, ее голос становится слабее. Да, слабее, вроде. Но я по-прежнему не знаю, фиксированное ли значение или процентное. Скорее всего фиксированное. Как бы там ни было, она слабеет. Разумеется, я не мог сдержать ухмылки. Наверное, она выглядит странно. Улыбка радости и надежды на вспотевшем лице. Возможно, мне удастся убить ее. Монстра руин. Я сидел перед птичьей головой и неотрывно смотрел на полоску, дожидаясь смерти монстра. Птичья голова все еще под действием паралича и яда. Нужно просто подождать. Когда желтая полоска исчезнет, действие паралича скорее всего спадет. Как только полоска исчезнет, наложи еще один паралич. Как только полоска исчезнет, наложи еще один паралич. Как только полоска исчезнет, наложи еще один паралич. Бормотал я себе под нос. Если так подумать, совсем позабыл об этом, поскольку все шло как по маслу, но что с моей маной? Нужно проверить статус. Ом. Плюс 0.33. Поправочное значение полностью иссякло. Что произойдет, если продолжить использовать навык? Возможно, это повлияет на сознание. Например, закружится голова, в худшем случае потеряю сознание, как в манге, когда истощаешь психическую силу. Хотя нужно избегать потери сознания любой ценой. Если упаду в обморок в таком месте, то смерти не миновать. Мы с птичьей головой встретились взглядами. Что, раз собирался убивать, то будь готов и сам умереть. Смотри сколько угодно, ты пытался убить меня. Ну так я тоже. Все ради выживания. Наши чувства взаимны. Умри, умри, умри. Странное чувство, когда находишься во тьме. Чувствуешь, как они улетучиваются. Симпатия, мораль. Я не должен убивать. Да, не должен, но если не стану, то умру. Тут ты обязан убивать. Бессмысленное убийство презрительно. Однако убийство здесь имеет смысл. Выживает сильнейший. Чтобы выжить, убивай. Держать себя в руках. Где? Здесь. В руинах избавления. В этом мире. Пошло оно все. Пока что нужно наблюдать за смертью монстра передо мной. Я наблюдаю уже долгое время, но не похоже, что птичья голова собирается шевелиться. Я попытался разбить ей глаз острым камнем, но это невозможно. Они покрыты крепкой тонкой пленкой. Время шло, и полоска уже почти иссякла. Эффект паралича скоро спадет. Нужно его обновить. Паралич. Его невозможно обновить. Понятно. Наверное, я должен дождаться окончания текущего эффекта. Иначе говоря, паралич можно наложить второй раз только по истечению первого. Тут важна скорость моей реакции. Птичья голова нападет, как только эффект истечет. Уже почти. Еще немного. Полоска исчезла. Кол, папай гу и джайо. Паралич. Птичья голова пошевелилась и задвигала четырьмя руками. Она убедилась, что снова может двигаться. Но помимо этого, не сработало. Не может быть. Как же так? Мана кончилась. Нет, дело не в мане. Я просто не могу воспользоваться им на той же цели. Один и тот же навык не применить даже после истечения действия. Я отшагнул назад. Птичья голова уверенно шагнула вперед. Наверное, из-за действия яда. Кажется, ей тяжело. Она слабеет. Яд точно работает. Паралич теперь бесполезен. Что же делать? Нет, стоп. Успокойся. Точно. Есть же еще один. Сон. Веки птичьей головы начали закрываться. Чернокожий гигант зашатался и упал лицом вперед. Сработало. Значит, сон не того же типа, что и паралич. Вскоре над птичьей головой возникла синяя полоска. Фух. Выдохнул я с трясущимися губами. Весь употел. У меня получится. Если буду сменять паралич сном и обратно, то пока у меня есть мана, получается бесконечная комбо. Да, дальше нужно проверить перед истечением сна, сработает ли паралич. Отлично, эффект яда не прерван. Раз сон не нарушился, то наверное работает по какой-то другой системе в отличие от этих двух. Однако потеть от этого я стал не меньше, так что вытер лоб. Должно быть, вот оно. Пот. Возможно, это побочный эффект истощения маны. Но, я посмотрел на птичью голову, она здорово ослабла. Такое чувство, что ей осталось недолго. Паралич, яд, сон. Выжить с этими тремя навыками. Прерывистое дыхание. Прерывистое дыхание. Но оно не мое. Я обернулся. Бру-ру-ю-ю. Минотавр. Действие первого паралича истекло, так что он пошел искать меня. Наверное, он зол. Очень зол. Минотавр за короткий промежуток почти нашел меня. Применение одного и того же навыка два раза подряд невозможно, так что... Сон. Бу-гу-оу-ю-ю. Минотавр упал на землю, и появилась синяя полоска. Было близко. До сих пор потрясывает. Это из-за использования собственной маны. Итак, что делать теперь? Своей маной наложить яд. Точно. Я взглянул на бычью башку, лежащей головой вниз. Не нужно ничего чувствовать, просто нужно убивать. В сострадании нет нужды. Оно не обязательно. Ведь он тоже пытался убить меня. Что это? Это чувство, и слышно шаги. Шипение плавящейся земли. Да вы прикалываетесь. Во тьме засияли множество золотых глаз, а вслед за ними стало видно оранжевые линии. Да ну нахер. Все понятно. Папайкол, полпайкориен, пукайкол роукол, куикуикоукоу, колроу мируку. Полру пайкол, пукай, пукайкол роукол роукол. Бруруги эй-эй-а, буруа, буруу эй-эй-эй-а, буфуэн буфуэн, буруру, оуга эй-а-а-а. Раздался хор стрекотания и рева птичьих голов и минотавров. Их привлекли заснувшие друзья. Да дайте же передохнуть. Они шли стаей. Сколько же вас здесь? Я обливался потом с вымученной улыбкой на лице. Может, я просто оттягиваю неизбежное. Голову наполнили ненужные мысли. Кислота с легкостью разъедает землю, от чего-то становится еще более неровной. О, точно, может, из-за неровной земли они споткнутся и упадут. Впереди птичьи головы, позади бычьи башки. Как будто бы тут все против меня. Безопасное значение маны уже потрачено, и у меня даже нет характеристик, чтобы дать им бой. Я взглянул на потолок. Я ведь сделал все возможное, правда. Как бы получше выразиться, разве сейчас не момент, когда должна подоспеть помощь? Ну типа один из ненужных героев, который сумел выжить здесь. Это другой мир, возможно, здесь живет эльфийка, которая придет на помощь. Эй, умоляю. Я разыграл все имеющиеся карты и действительно сделал все от меня зависящее. Такое чувство, что попал в ад. Будь дело в манге, я был бы второстепенным персонажем, который первым бы умер в самом начале. Воздух. Е-ранг. Ненужный герой. Вой и Борис на дне руин сколько влезет, только мемори. Это сраная богиня. Я прислонился к стене. Это конец. Да черта с два. Я крепко сжал кулаки. Не от кого ждать помощи. Я, пусть и Е-ранга, но я герой, а не какая-нибудь героиня, ждущая спасения. Никто обо мне даже не вспомнит, какая тут помощь. Я единственный, кто может помочь в себе. Только я и никто другой. Нельзя ни на кого полагаться. Нельзя ни к кому привязываться. Нельзя никого ждать. Хватит мечтать, что кто-нибудь придет. Меня растоптали. Все. Воздух. Е-ранг. Низший. Ну и хрен с ним. Даже если среда суровая, даже если сопротивление бесполезно, но я выживу. Прямо как сорняк. Все понятно. Я приму риск и поставлю на кон жизнь. Мана на исходе. Ну и ладно, уже не первый раз неприятности. Я посмотрел по сторонам и затем вытянул руки налево и направо, прицелившись в первых шедших. Паралич. Пай. Коу. Роу. Бу. Гуоу. Первые птичья голова и минотавр замерли. Сработало. У меня закружилась голова, но я устоял на ногах. Пот все никак не останавливается. Каха. Ха-ха-ха-ха. Налетайте. Я широко распахнул глаза. Начнем. Естественный отбор. Глава 17. С этого момента, я... Паралич. Всего 8 парализованных монстра. Мне неожиданно повезло, парализованные монстры стали стеной для остальных. Паралич. А пока они расталкивают парализованных монстров, я могу накладывать свои навыки. Каха. Как будто у меня большая кровопотеря. Плохо дело, я теряю сознание. Маны осталось совсем немного. Я пробежался взглядом. Сколько же их еще? Пикол. Кукол-рол. Птичьи головы прорвались. Я поднял руку из последних сил. Паралич. Кол. Ки. Замри. А-а-а. Ох, как шатает. На секунду в глазах побелело. Я переместил взгляд. Хмм. А это еще что? Подкрепление. Слева и справа добавилось по 5 голов, и еще больше на подходе. Совсем плохо дело. Все кончено. Я вымотан. Не знаю почему, но мне просто смешно. Ку-ку-ку-ку. Теперь я понимаю. Я почти готов. И в любой момент вырублюсь, но все равно терпел. На одной силе воли. Ну что же вы, все что ли? Буду стоять до конца. Пусть и считаю, что он уже наступил. Буду думать об этом, когда и пальцем пошевелить не смогу. Паралич. Пара. Такое чувство, что что-то прервалось. Эта мана достигла нуля. Чувство равновесия совсем пропало, и ноги не держат. Больше не могу цепляться за сознание. Я совершенно вымотан. То применение было последним. Фу, нет, еще не все, еще хотя бы раз, я столько всего прошел. Я поднял трясущуюся руку. Покажем им силу воли второстепенного персонажа, Меморитоки. Ну же, последний раз. Куи, гуи-и, а, что это было? Звучало как предсмертные вопли. В тот же момент на меня накатила эта сила. Сознание сразу прояснилось, а взгляд сосредоточился. Что? Что за? Какого черта произошло? Нет, сейчас не это важно. Паралич. Как? Я парализовал Минотавра в прыжке. Паралич. Как я поднял уровень? А, точно. Я повернулся и увидел птичью голову, лежащую мордой вниз. Та, которую я отравил первой. Она наконец умерла из-за яда. Вот откуда я получил опыт. Много опыта. Люди в робах упоминали о темпе роста. Не думаю, что количество полученного как-то связано с моим низким рангом. Нужно много опыта даже для получения уровня. Это можно понять, поскольку я так и не повысил уровень навыка. Просто взглянул я на монстров, это они дают очень много опыта. Это вовсе не нормально. Боюсь, мне никогда не одолеть их в обычном сражении. Я вспомнил свою первую встречу с ними. Минотавр, да и птичья голова, двигались очень медленно. Будто бы они недооценивали меня. Совершенно. Словно я был даже недостойный десятой их силы. Отброс. Слабак. Поэтому мной пренебрегли. Стоило выложиться по полной даже для убийства меня. Я слабейший. Низший из низших. Поэтому мне удалось воспользоваться параличом. С другой же стороны, будь я хоть немного сильнее, они бы восприняли меня за опасность и я бы умер, так и не воспользовавшись навыком. Теперь, когда думаю, мана восстанавливается с получением уровня. Наполовину или полностью, а может вообще полное восстановление, или просто добавляется маны, в зависимости от поправочного значения. Как бы там ни было, я взглянул на монстров. Если продолжу получать уровни, то смогу продолжать сражаться. Паралич. Пронесло. Я был на волоске. Паралич. Паралич. Паралич. Поднялся. Наверное, это про паралич. Уровень навыка не зависит от общего опыта. Важно, сколько раз я его применил. Мой уровень повысился, но новых навыков не видать. Возможно, получение новых навыков зависит от уровня навыков. Однако сейчас важнее всего преодолеть это. Я наполнил руку магической силой, не понимая, как у меня получилось это так естественно, и уставился на монстров передо мной. Тут я заметил: ой-ой, какого черта? Думаю, у меня получится выбрать несколько целей. Над головами восьми монстров возникли метки. Паралич. Замерли сразу восемь целей. Паралич всегда успешен. Возможно, он не работает только на богине. Стопроцентный шанс на срабатывание. Мне удалось соорудить из парализованных монстров толстую стену, но она надежна только пока паралич еще действует. Фух, это же оно, правда. Весь этот опыт сможет забрать только один. Я сам не заметил, как начал странно улыбаться. Если убью всех этих монстров, то получу кучу опыта. Охренеть. Пока монстры пытались прорваться сквозь парализованных товарищей, я применял на тех навык. Яд. В настоящий момент я вижу перед собой только опыт. Глава 18. За все нужно платить. Наконец-то представился момент, когда можно посидеть у стены. Передо мной отравленные ядом монстры, которые не могут двигаться из-за паралича. Сколько у них гнезд? Парализованные монстры образовали грубый полукруг. Следующие трофеи доберутся до меня, когда растолкают парализованных. Из отверстий на их телах сочится кислота. Меня пронзают презрительные взгляды монстров. Гнев, ненависть, намерение убить. Прикончу тебя, как только смогу пошевелиться, казалось, пытались сказать они. Ну же, убейте меня. Я с такой же ненавистью уставился на них. Вот только я убью вас раньше. Какой-то странный зуд на коже. Интересно, почему мне становится легче под всеми этими убийственными взглядами? Хотя их взгляды не навредят, а вот мой яд вполне себе. Нужно не спускать взгляда с полосок. Еще много чего предстоит подтвердить, так что я продолжал наблюдать. Урон от яда постоянен, или же зависит от каких-то условий. Пока что они еще парализованы, но возможно действие навыка закончится до их смерти, поэтому необходимо наложить сон. Слишком рано расслабляться. Кстати говоря, можно ли применить сон, пока они еще парализованы? Может проверить прямо сейчас. Ладно, но перед этим нужно проверить ману. Открыть статус. Уровень 258. Ос. Плюс 774. Ом. Плюс 8194 дробь 8514. Атака. Плюс 774. Защита. Плюс 774. Физическая сила. Плюс 774. Скорость. Плюс 774. Мудрость. Плюс 774. Если сравнивать с изначальными показателями, нехилая такая прибавка. 3 на 258 равно 774. Все понятно, характеристики растут умножением. Из-за изначального значения необычайно высока только моя мана. Хотя тут грех жаловаться, сейчас моя жизнь зависит именно от нее. Это топливо моих навыков. Меморитоке не жить без нее. Кстати, мана полностью восстановилась после получения уровня. А другие поправочные показатели. Стоп, какого черта? У Аимадыжи на первом уровне было плюс 500 физической силы. Похоже, прибавка все же не такая уж большая. Можно сказать, таков темп просто героя Е-ранга. Я восстановил выносливость из-за получения уровня, и чувствую, как ко мне вернулось немного сил. Бру, гоу, а. Один из минотавров наконец умер. Спустя несколько секунд, минотавры начали умирать один за другим. Время летело очень быстро, однако за исключением первой, из птичьих голов еще никто не умер. Похоже, у них довольно много очков здоровья. Коу, пол, коу, кои. Наконец умерла первая из оставшихся птичьих голов. Значит, за птичьих голов дают больше опыта. К сожалению, в окне статуса нигде не говорится о полученном опыте и нигде не посмотреть так называемый опыт до следующего уровня. Я привык к системам энергии в играх. Поэтому неиспользованная мана до повышения уровня оставила неприятный осадок. Стоило использовать ее до повышения, но это просто моя склонность к экономии. Итак, Откроем статус и посмотрим, сколько у меня маны. Ом. Плюса я 3035. Восстановилась полностью. Похоже, она полностью восстанавливается с каждым повышением уровня. На навыки уходит по 10 маны, значит, я могу применить их 1303 раза. В руинах еще полно монстров. Благодаря опыту с них, уровень должен подрасти еще. Короче говоря, если продолжу накапливать его, возможно, мне даже удастся увеличить уровни навыков. Я посмотрел на одну из птичьих голов и поднял руку. Сон. Не упала. Наверное, она не упала из-за паралича. Но. Я закрыл глаза. Успех. А значит, это возможно. Накладывать сон на паралич. Теперь возникло две полоски, желтая и синяя. Паралич и сон. Больше мне не нужно ждать, пока истечет паралич и только потом накладывать сон. У монстров не будет даже шанса пошевелиться. Я полностью избегаю риска. И эффект яда не нарушен. Идеальная комбо готова. С оставшейся маной на навыки можно не скупиться, а превратив их в опыт, мой уровень взлетит. Отлично. Это значит, сон. Они засыпали один за другим. Сон. Отлично, он повысился. Сон теперь второго уровня. Бу-ри-оу. Пари-пай-оу. Отравленные монстры продолжали умирать. Пока что нужно наложить как можно больше снов. Я потратил существенное количество маны, но с этим ничего не поделать. Да и к тому же у меня в запасе еще куча маны. Будь дело раньше, я бы от истощения маны уже помирал. Просто небо и земля. Мана снова полностью восстановилась. Я взглянул на окружающих монстров. Хмм. Гу. Ру. Бу. Юау. Что? Минотавры отступают. Подкрепление из минотавров развернулось и убежало. Они бросили эту затею. Убить меня? В смысле? Папруэн. Папай. Коу-коу-коу-коу. Вдруг, одна из птичьих голов запаниковала, раскрыла клювы. Пукай. Коу-роу. Коу-роу-коу-роу. Коу-коу. Начала бегать кругами. Коу. Коу и Аии. Птичьи головы разом развернулись и побежали, махая четырьмя руками, как крыльями. Коу Аии. Убежали. Похоже, они поняли, что такими темпами просто умрут, как их товарищи. Я почему-то стоял как вкопанный. Они вдруг стали фиолетовыми, и с них начали подниматься пузырьки. А спустя какое-то время умерли. С этим человеком опасно иметь дело. Хотя, может, это просто мое воображение. Пусть это и монстры руин избавления. Он все же живые, а поэтому ценит свою жизнь. Я повернулся к убегающим монстрам. И что же мне с ними делать? Спросил я себя. Догнать и убить? Нет. Пока что хватит. Не то чтобы я вдруг стал добрым. Просто сейчас моя главная цель – выбраться отсюда. Уровень повысился, и у меня есть другие дела. Например, исследование руин. Я обследую руины и найду путь наружу. Я медленно поднялся и повернулся в сторону убежавших минотавров. Тут нельзя терять бдительности. Сначала вернемся, откуда я пришел. Место, куда прибывают ненужные герои. Возможно, там найдется что-нибудь полезное. Глава 19. Инстинкты живого существа. Я возвращался к месту, куда был перемещен. В прошлый раз я успел найти здесь только половину черепа, после чего за мной погнался минотавр. Вещи героев и воинов, от которых избавились. Будет здорово, если найдется что-нибудь полезное. Само собой, я не терял бдительности. Сейчас нужно быть осторожнее всего, так как атаковать могут в любой момент. Все зависит от моих рефлексов, поскольку если не успею применить навык, то возможно умру от одного удара этих монстров. Монстры руин избавления вероятно очень мощные противники. Не думаю, что они мне по силам, даже если попытаюсь. С моими характеристиками против них не попрешь, поэтому вся надежда на личные навыки. Побеждает тот, кто нанесет удар первым. Как бы там ни было, мне нельзя получить даже удара от них, поэтому нужно сосредоточиться на этом. Собравшись с мыслями, я наконец добрался до места назначения. Я поднял светящийся кожаный мешок, наполненный магической энергией. Теперь мне кажется, находиться в потемках опаснее. Также в темноте тяжелее ориентироваться. Не то чтобы опасности совсем нет, вдруг у врага есть оружие дальнего боя. Но мне с этим ничего не поделать. На земле разбросаны частично разъеденные кислотой человеческие кости. Наверное, работа того минотавра. Тут валяется оружие, которое тоже почти все стало жертвой кислоты. Даже если прихвачу его с собой, оно скорее станет мертвым грузом. Похоже, получится использовать только это, да. Черная накидка на скелете и старый кинжал. В пещере что-то похолодало. Может одеть ее прямо сейчас. Я накинул ее, и сразу немного потеплело. Кинжал находится в кожаных ножнах. Сначала я подумал, он тупой, однако после проверки изменил свое мнение. Я сунул кинжал в сумку, его можно будет без труда достать левой рукой. Правой рукой я накладываю навыки. Такое чувство, что не протянув руку не получится применить магию. Не думаю, что кинжал сможет им навредить, так что приоритет уходит навыкам. Наверное, все из-за их характеристики защиты. Магический круг, не похоже, чтобы я мог его использовать. На это способна только сраная богиня, иначе в чем смысл отсылать сюда ненужных героев? Интересно, чем сейчас занят 2С? Нет, не стоит думать о них. Я сейчас нахожусь в большей опасности. Первым делом нужно найти зацепки о том, как выбраться на поверхность. Я продолжил обследование пещеры и заглянул в место сражения. Разумеется, гора трупов никуда не делась, а со стороны нехило так их. Слабо верилось, что это моих рук дело. Я посмотрел в сторону, куда убежали птичьи головы. Полагаю, мне туда. Я шел, пока не вышел в широкое открытое пространство. Тут так просторно, что свет от сумки не доходит до стен. Я взглянул вверх. До потолка далеко. С него свисают острые камни, как в тех известняковых пещерах. Джьюреру. Гую. Уф. Как я и думал. Это уже чувствовалось раньше, но сейчас ощущение только окрепло. Голод. Я не ел даже перед посадкой на автобус. На самом деле еще хочется пить. Со всей этой беготней и битвами я много потел и потерял много жидкости. С момента прибытия я пытался найти воду, но пока безуспешно. С решением проблемы монстров передо мной возник простой, но серьезный вопрос еды и воды. Пока что стоит идти дальше. Монстры же должны чем-то питаться и пить. Я вновь зашагал навстречу тьме. Я продолжал идти, но окружение все никак не менялось. В какой-то момент мне удалось найти место, ведущее наверх, но там меня встретил все тот же пейзаж. Время пролетело незаметно. Нет, сколько и в самом деле прошло. Такое чувство, что я иду уже черт знает сколько, но возможно прошло не так много времени. В этой пещере солнца не видно. Одна тьма. У меня нет часов. Чувство времени сбилось. Джьёруруруру. Кью-ю-ю-ю. Ха-ха. Понятно, даже со всеми этими повышениями уровней и ростом характеристик я по-прежнему испытываю голод и жажду. Помираю с голоду. Нет, сперва нужно промочить горло. Ха-ха-а. Подошва на туфлях начинает изнашиваться. Нервы тоже на пределе, но нужно в любой момент быть готовым применить навык. Не знаю, когда вдруг выскочат монстры, поэтому нужно постоянно следить за окружением. Я шел. А что мне еще делать? Я шел. И шел. Ничего. Я продолжал идти и идти и идти. Но по-прежнему ничего. Камни. Камни. Камни. Камни. Камни. Камни. Камни. Камни. Камни. Камни. Все одно. Камни. Типа горы что ли? Ха. Гора. Где я? Это же под землей. Никакая это не гора. Нужно что-то делать. Я очень голоден и помираю от жажды. Почему так трудно? Даже монстров не видно. Когда повстречаю их, убить. Еда. Мясо. Что угодно сойдет, дайте только поесть. А, точно. Мне в голову пришла идея.